Каталонские истории. Слепая Фортуна Жироны. При всей моей любви к Тарагоне, где, кажется, знаю каждый камень и каждый маленький музейчик, признаю, что есть в Каталонии особенный город, полный тайн, загадок и легенд. Город, куда можно приезжать множество раз, и каждый раз ты увидишь деталь, которая ускользнула раньше, услышишь сказку, которую не рассказали в прошлый приезд. Еще один город, наряду с Прагой и Толедо, вобравший в себя мудрость арабской, римской, еврейской, иберийской культур. Знаете, как называют Жирону один испанский портал? Город легенд и секретов. Если бы мне сказали, выбери для приезда только один город в Каталонии, я бы слегка помучилась, скучая по Тарагоне, но выбрала бы Жирону. В Жирону не стоит приезжать с экскурсией на 2 часа, тем более в летнюю жару. По ней надо гулять самому, разыскивая спрятанные секреты, и остаться хотя бы на одну ночь, чтобы никуда не спешить. Хотя бы один вечер вы должны увидеть, как тают лучи солнца на самой верхушке собора. Хотя бы одно утро вы должны опередить всех и пройти по пустынному городу в рассветном тумане, и увидеть, как просыпается Жирона, и услышать грустную песнь призрачной женщины. Хотя бы одну ночь вы должны побродить по древним переулкам, вверх и вниз по лестницам, и город будет еле слышно шептать вам свои истории. Фото лестницы в старом городе представлено в приложении. Смотритесь в старые стены еврейского квартала Эль-Каль, и вы увидите небольшие желобки. В эти канавки когда-то вкладывали мезуза, маленький обмотанный пергамент, на котором были начертаны письмена главной иудейской молитвы. «Слушай, Израиль, Господь твой Бог, Господь один, и эти слова будут пребывать в твоем сердце, и ты напишешь их в границах и в дверях твоего дома». Прогуляйтесь вечером по старым улицам. Если повезет, вы услышите грустную песню, которая будет то приближаться, то отдаляться, и невозможно понять, откуда она исходит. Эту печальную песню на непонятном и пугающем языке поет призрак женщины Талрана. На горе Монджуик, еврейской горе, до 1492 года евреи хоронили своих умерших. Прошло 5 веков, но место это сохранилось практически в нетронутом виде. И сейчас с римской стены открывается прекрасный вид на Монджуик. Сам замок Монджуик, построенный в середине 17 века, был разрушен в 1809 году. Много веков назад жила около Жиронского собора старуха, которая, как утверждали соседи, могла летать по воздуху. Любила бабушка делать всяческие пакости и нередко бросала камни в собор, хохоча и распевая непристойные песенки. Надоело Богу смотреть на ее проделки, и в один прекрасный день ведьма окаменела и превратилась в фигурный каменный желоб для стока воды. С этого дня вместо богохульств только чистая вода вытекала из ее рта. Жившие рядом с собором жиронцы удивились, заметив новый желоб, и со смятением узнали в его очертаниях черты старухи, которую с этого дня никто больше не видел. Желоб-ведьма находится рядом с так называемой башней Карломанья или Карлемани. Карломагна, франкский император Карл Великий, никогда не был в Жироне и никогда не был причислен церковью к лику святых. Однако он был канонизирован антипапой Паскуалем III Гуидо де Кремона в 1165 году, после чего епископ Жироны призвал к почитанию императора и даже ввел специальную мессу в его честь. Известные своей набожностью простые жители Жироны чтили его как подлинного святого. Хромые, слепые и прокаженные приезжали со всей Каталонии, чтобы молить о его благосклонности и исцелении каждый год 28 января. На площади Сан-Филио стоит колонна с фигурой льва. По традиции, каждый житель Жироны – и каждый приехавший и захотевший вернуться еще раз или даже остаться жить в Жироне должен был поцеловать львиную задницу. Настоящая колонна находится в музее, а туристы теперь целуют зад льва на колонне, построенной гораздо позже. Фото колонны можно увидеть в приложении. И еще о соборе. На верхушке виднеется фигура, которая изначально олицетворяла собой судьбу. Не ожидаешь увидеть фигуру судьбы Фортуны на крыше христианского собора вместо привычных святых. У фигуры, так как истинная Фортуна слепа, были завязаны глаза, но повязку не восстановили после реставрации. Так и стала фигура считаться ангелом, тем более, что крылья на месте и видны издалека. У знаменитого героя Каталонии Рамона Берингера, как говорят, был брат-близнец. После смерти отец оставил графство Барселоны и Вика обоим братьям, но Рамон был слишком сильной личностью, чтобы делить с кем-то власть. Рассказывают, что во время охоты убил он брата и спрятал его тело. Но брата всегда сопровождал сокол, который и привел других охотников и показал, где зарыто тело хозяина. Во время похорон вдруг открылись двери, и сокол влетел в церковь. Он описывал круги под сводами, и неожиданно хор начал повторять: «Каин убил Авеля». Все присутствующие поняли, что же случилось на самом деле. С тех пор фигура сокола украшает двери церкви Сан-Мигель в Жироне. Если присмотреться, то можно увидеть летучих мышей на старых гербах и на колоннах. Так и появились слухи, что Жирона — город вампиров. Какой же древний город и без них? Например, щит в задней части дворца Агульяна. На нем видна коронованная летучая мышь. Эту мышку даже ретушировали, чтобы слишком в глаза не бросалась, но все равно она заметна. Кстати, когда-то дворец был передан монахиням службы милосердия с одним условием. Никто никогда не должен открывать дверь и входить в домашнюю крипту во дворце. Так и не входили от греха подальше. А мышки и в других частях города прячутся. Так же, как и странные скульптуры над арками на улице Рамбла, где ясно видно, что в грудь каменной фигуры с крылышками вбит кол. Кроме множества музеев, среди которых музей археологии Каталонии, музей еврейской истории, в Жироне есть монастырь с капеллой святого Николая. Монастырио де Сан Пере, де Гаиганс и Капия де Сан Николау. А путеводители расскажут и о других достопримечательностях. О каменном мосте через реку Аньяр, где разноцветные дома неожиданно напомнят о набережной Арно во Флоренции, о римских стенах и арабских банях. Больше всего историй и легенд в Каталонии рассказывают именно о Жироне. Но это ни в коем случае не мрачный, это просто очень старый и мудрый город, с душой, которая откроется каждому, стоит медленно пройтись по улочкам, погулять по опавшей листве осенних скверов или замереть с фотоаппаратом на берегу Аньяра. С каждым лучом солнца или набегающим облачком разноцветные домики, так похожие на флорентийские и спускающиеся к самой воде, будут играть все новыми красками. Но если шевельнет крылышками Мурсьелага старая летучая мышь на обветшалом гербе, это лишь игра вечерних теней. Каждый год в мае целую неделю Жирона утопает в цветах. Ими декорируют собор, площади, улицы. Каждый год у праздника своя тематика. То подводный мир, то местные сказки. Персонажи, костюмы — все выкладывается цветами. А еще в это время открывают свои двери для посетителей обычно закрытые дворы старого еврейского квартала Эль-Каль. С XVI века в Страстную неделю на улице Жироны выходит процессия. Ровно в 22 часа люди в костюмах римских легионеров и члены религиозных братств проходят центральные улицы Жироны в полной тишине. Лишь факелы освещают путь, и доносится барабанная дробь. Мурашки по коже от этого зрелища. Пройдя по улицам, процессия торжественно входит в кафедральный собор, где начинается праздничная месса. Самая популярная каталонская закуска — это па амп тамакет. Па амп тамакет по-каталонски «панкон томате», скажет испанец. Появилось это блюдо вместе с приходом томатов в Испанию из Латинской Америки примерно в XVI веке. Работая на полях, крестьяне натирали помидорами засохший хлеб. Так он становился более мягким. Постепенно хлеб с помидором стали сбрызгивать оливковым маслом. В наше время классический па-амп томакет представляет собой подсушенные ломти белого хлеба, натертые чесноком и очень спелым помидором, оставляющим на хлебе хорошие шматы томатной мякоти. Ломти сбрызгиваются смесью морской соли и оливкового масла. Это одна из простых и вкусных закусок к бокалу вина или пива. Некоторые каталонские хозяйки готовят па-амп тамакет не как закуску, а раскладывают в тарелке и накладывают сверху наваристое мясное рагу.